Глава 20. Недостаток солнечной праны. «Какова главная слабость солнечной праны?» — спросил Фурухмин, когда Кенни устроился на ковре напротив него. «Большая стоимость», — сразу ответил Кенни. «Наши техники стоят больше, чем у всех остальных». Между Фурухмином и Кенни лежали две черепахи. Первая имела бледно-желтый окрас и необычную форму, прямоугольник с острыми углами. У второй ярко-голубой панцирь был покрыт черными линиями. «Правильно», — кивнул Фурухмин. «Давай проверим твой контроль праны и размер источника. Приступай». Кенни взял в руки трасса-черепаху и направил в нее прану. Панцирь начал постепенно окрашиваться в небесно-голубой цвет. «Средний уровень, нижний подуровень, около 42 условных единиц праны», — резюмировал Фурухмин. В его руке появилась изящная серебряная ручка и блокнот. Он сделал пометку. «Теперь проверим скорость поглощения праны. Бери этот камень, в нем около 30 условных единиц». В ладони Фурухмина возник кривоватый обломок камня праны. Кенни взял его и начал поглощать, однако он ограничивал себя. Из свитка Фурухмина Кенни узнал то, о чем даже не подозревал. У каждого человека разная скорость поглощения праны из камней. Пропускная способность зависит от многих факторов: контроля праны, количества падм на ладонях, строения каналов нади. Но есть одна закономерность. Чем больше падм в теле пронария, тем быстрее он поглощает камни. У Кенни 99 падм. Огромное количество, о котором он до сих пор никогда не слышал. Поэтому Кенни всегда так легко и быстро поглощал камни праны. Но даже не подозревал об этом. Когда обломок камня праны рассыпался в руках Кенни, Фурухмин задумчиво сказал: «Много падм, хоть ты и пытался скрыть это от меня. 96?» Кенни склонил голову, не отвечая. «В любом случае, это очень много». Фурухмин сделал запись в блокноте. «Давай проверим контроль праны». Кенни чуть наклонился и приложил палец к центру панциря небесной черепахи в черное пятно. Он направил прану в панцирь и повел ее по линиям. Фурухмин внимательно следил за этим. Когда линии перестали наливаться синим, он сделал пометку в блокноте и прокомментировал. «Средний уровень, средний подуровень. Очень неплохо для твоего возраста. Даже удивительно». Кенни убрал палец от черепахи. «Твоя техника создания метательного ножа забирает у тебя треть источника. Я прав?» «Да», — кивнул Кенни. «Это 13-14 условных единиц праны», — продолжил Фурухмин. «В то время как у пронария с любой другой праной малая техника может иметь максимум 10 условных единиц. Больше невозможно». «Почему так?» — Кенни задался этим вопросом еще когда читал свиток. «Такова судьба Созидателей». Фурухмин сделал ладонь чашечкой, в ней появился золотой стакан. «Мы обладаем силой Творца, но должны платить за это. Запомни, Кенни, в нашем мире абсолютно все подвержено балансу, исключений нет». Слова кузнеца заставили Кенни внутренне похолодеть. Он сам не понял, почему так отреагировал. «Смотри», — Фурухмин поставил стакан на стол. Тот вдруг рассыпался золотой пылью. «Что ты увидел?» «Разрушение предмета». Кенни нахмурился. Фурухмин сделал жест рукой, предлагая ученику продолжать. «На создание этого стакана ушло меньше праны?» — предположил Кенни. «Да, ты увидел суть», — довольно улыбнулся Фурухмин и потрогал свой подбородок. «Затраты праны на наши техники огромные, потому что мы творим новое. Приносим в этот мир что-то, чего до этого не было. Но если поставить условие, что предмет разрушится и исчезнет, стоимость техники тут же упадет до приемлемого уровня». Кенни знал, что такое условие техники. Дед ему рассказывал про это. Условие необходимо для того, чтобы усилить технику. Например, Крис щелкает пальцами левой руки перед тем, как использовать технику гиганта. Когда Крис потерял левую руку, ему пришлось менять условия на правую, поэтому он раньше так часто щелкал пальцами, перестраивался. Чтобы использовать рывок, Крис хлопает себя по груди. Существуют и более сложные условия. Весих Скуликадера получал порез каждый раз, как проходил через толщу земли. Игорь до крови прокусывает язык и плюет на землю перед активацией волосяного доспеха. Условие техники накладывает некое ограничение на пронария, но в то же время повышает эффективность техники. «Насколько я знаю, — сказал Кенни, — условия можно ставить только на средней технике, и нужно обладать как минимум средним контролем праны». «Да». Чем выше контроль, тем более сложные условия можно поставить. На определенном уровне качество перерастает в количество. Некоторые маршалы ограничивают свои техники двумя-тремя условиями. «Сколько же условий поставил Лохрашин на технику своего воскрешения?» — прошептала Ира. Она не могла пропустить урок Фурухмина, поэтому отложила свои планы в мире духов. «То есть и я могу поставить условия?» — с недоверием спросил Кенни. «Только если поднимешь технику на средний уровень», — хмыкнул Фурухмин. «Не спеши пока. Ты и так хорошо развиваешься». «Как скажете», — кивнул Кенни. «На сегодня урок окончен. В руках Фурухмина появился тубус. Давай заключим пакт праны». «А что это такое?» «Договор, скрепленный праной. Если нарушишь его, твой источник получит сильный удар. Бывали случаи, когда человек полностью терял источник и становился калекой». Фурухмин вытащил из тубуса серебряный свиток, мерцающий потусторонним голубоватым светом. «Прочитай его. Если совсем согласен, влей в свиток прану». «Как делаются такие?» Кенни осторожно принял серебристый свиток. «Раньше секрет его создания принадлежал школе человека. Сейчас — императорской семье империи человека». Фурухмин криво ухмыльнулся. «После восстания 12 многое изменилось. В общем, давай читай. У меня еще дела сегодня». Кенни внутренне поморщился. «Я в мир духов», — предупредила Ира. «Узнаю все». Она получила посылку брата и была уверена, что призрачных камней ей хватит на покупку информации. Кенни развернул свиток и начал его внимательно читать. По сути, в нем описывалась простая сделка. Если Кенни узнает местоположение космического зала, он должен раскрыть его Фурухмину. Тот в ответ будет учить Кенни добросовестно, передавая свои знания. Также он, по мере своих сил, будет защищать Кенни от смерти. «Чё так долго? Там не так много текста!» — недовольно проворчал Фурухмин. «Дайте еще минутку», — серьезно попросил Кенни, дожидаясь Иру. «Я проверила. Все так, как он сказал». Кивнув, Кенни напитал свиток праной. Ощутил нечто неуловимое, что пронеслось по его рукам и исчезло в источнике. А затем свиток исчез в руках. «Отлично!» — Фурухмин поднялся. «Завтра мы с тобой продолжим обучение. Сейчас ты свободен». «Спасибо!» — Кенни встал и поклонился. «Подумай над моими словами!» — Фурухмин добродушно смотрел на Кенни. «Для нас, Созидателей, условия разрушения — единственный способ уменьшить затраты праны». «Я подумаю», — серьезно кивнул Кенни. «Могу я задать вопрос?» «Один». Великодушно разрешил Фурухмин. «Я могу использовать праны червей для созидания?» «В теории, да», — Фурухмин поскреб щеку. «Но для этого нужно обладать определенной предрасположенностью. Не каждому дано использовать праны червей для созидания. Но ты можешь попробовать. Посмотрим, что из этого выйдет». «Хорошо». Кенни еще раз поклонился и вышел. «Какой-то короткий урок», — разочарованно сказала Ира. «Зато очень информативный. Самостоятельно мы бы никогда не нашли такой информации. Мы даже не знали, что существует такой инструмент, как пакт праны». Кенни что-то согласно пробурчал. «Иду в мир духов. Полик что-то не заходит. Мне надо ему долг вернуть». Кенни вернулся в дом и сел за стол. Через пару минут вошли Кластер и Фластера. «Ну что, начнем обсуждение нашего плана?» Кенни потер руки и улыбнулся. Ему хотелось поскорее разграбить сокровищницу с праночервями и позже продать их за огромные деньги. «Начнем», — воинственно взмахнула кулачком Фластера, присаживаясь за стол. Кластер уселся молча. Следующие полтора часа троица обсуждала план и намечала фронт работ. Ира тоже помогала. Она так и не нашла Полика, поэтому вышла из мира духов. «Хорошо, вроде все разобрали», — Кенни поднялся. «Встретимся завтра, примерно в это же время». Кластер и Фластера серьезно кивнули. Кенни замер, задумался, внимательно посмотрел на Фластеру. У девочки была очень важная миссия. Ей необходимо научиться брать под контроль других животных. Фластра будет отвечать за разведку во время миссии. Но сможет ли она? Он вспомнил, как Фурухмин рассказывал о времени, которое необходимо Созидателю для создания первой техники. «Спросишь у великого генерала Марианеллы, сколько времени у тебя займет подчинение первого зверя?» — спросил он у Фластры. «Да». Девочка слегка побледнела. Она боялась, что не успеет обучиться и станет обузой для Кенни и брата. «Давай», — прошептала Ира, — «скажи ей». «У меня есть розовая искра капитана», — Кенни взглянул в глаза Фластре. «Без кровного блока. Принадлежала владыке монстров». Повисла тишина. «Ты обменяешь ее?» — охрипшим от волнения голосом спросила Фластра. «Да, на мифического праночервя». Кластер нахмурился. «Сегодня они договорились, что все праночерви будут примерно поровну разделены между ними троими, включая и трех мифических праночервей. Причем первым своего червя выберет Кенни, а остальные два достанутся брату и сестре». «Я согласна», — с готовностью кивнула Фластера. «Розовую искру капитана бескровного блока можно купить за 70-80 килограмм камней праны, в то время как мифический прано-червь оценивается в зависимости от своего вида — от 50 до 150 килограмм. Поэтому пока неизвестно, кто именно выиграет от этой сделки. Но очень вероятно, что именно Кенни». «Мне это не нравится», — скривился Кластер. «Сперва спроси у генерала Мар. Если ты сможешь сама освоить эту технику, лучше не обмениваться заранее». «Хорошо», — легко согласилась Фластера. «Вот и отлично», — улыбнулся Кенни. «Собрание окончено». Каждый знал о своей роли в предстоящем плане. Фластера и Кластер вышли из дома и разошлись. Кенни пошел в свою комнату и там простенько замаскировался. Нанес побольше линий на лицо, стянул волосы специальной сеткой, чтобы они не выбивались из-под капюшона, надел тряпичную маску, только после этого он вышел из дома. На улице стояла теплая погода, синева неба была яркой, дорезив в глазах. «Иду в мир духов», — предупредила Ира. «Может, сейчас найду Полика?» «Давай», — пробормотал Кенни и заскользил по улице. Он вышел из территории каравана и направился в западную окраину деревни, в бедные районы. Именно там в основном жили слуги. Кенни тут бывал пару раз, но ему не понравилось. Дома в большинстве сделаны из спрессованной земли и глины, улицы узкие, пахнет нехорошо. Во время наплыва драконов этот район пострадал сильнее остальных, потому что его не особо защищали. Позже дома отстроили, но сейчас это совершенно незаметно. Они выглядят так же убого, как до волн драконов. Ориентируясь по названиям улиц, Кенни с трудом нашел нужный дом. Одноэтажная маленькая землянка, из которой доносились крики и ругань. Кенни ускорился, ворвался в крошечный домик и замер. «Говори, где хрет!» — орал кто-то. Ему хрипло ответили что-то невнятное. Раздался глухой звук, хрип, плач ребенка. Кенни вошел в дом и сразу понял, что происходит. Один из стражников Мураши избивал старика, лежащего на полу. Второй стражник стоял позади него и со скучающим видом ждал. Оба были лейтенантами, это видно по их доспехам. Недалеко, в углу, сидела девочка и плакала. «Что вы творите?» — мрачно спросил Кенни. «Ты кто?» — стражники отвлеклись. Они заметили одежду Кенни и поняли, что перед ним пронарий. «Я гость в этой деревне». Кенни заставил себя успокоиться. Первым желанием было сильно избить стражников. Но это могло сделать ситуацию лишь хуже для отца и младшей сестры Хреда. «Я прибыл сюда с учителем, чтобы отправиться с караваном в область Малых Гор», — выдал Кенни заготовленную легенду. «Я не приемлю насилие над слабыми». «Иди дальше, куда шел», — нахмурился стражник, не зная, как действовать в этой ситуации. «Зачем вы избиваете старика?» — проигнорировал его Кенни. «Иди дальше, куда шел!» — добавил угрозу в голос стражник. Кенни свел руки и создал метательный нож. Оба стражника тут же напряглись. «Это артефакт низкого качества». Кенни протянул нож второму стражнику. «Держите и отвечайте на мои вопросы». «Кто ты?» — охрипшим голосом спросил первый стражник. «Разве это важно?» — Кенни покачал головой. «Мой учитель не желает раскрывать себя». Оба стражника переглянулись. «Нам приказано найти Хреда из касты слуг», — наконец заговорил один из них. «Тот, кто получил нож». «Мы допрашиваем его отца». «Зачем вам слуга?» — сделал непонимающее лицо Кенни. «Мы не знаем», — пожал плечами стражник. «Нам приказали, мы выполняем». «Зачем избиваете старика?» Кенни посмотрел на лежащего деда, который дышал через раз. «Он говорит, что Хред ушел из деревни», — усмехнулся стражник. «Но разве это возможно? Как слуга мог покинуть деревню?» «Он ушел», — раздался слабый голос девочки. «Его нанял другой господин. Они ушли вместе». Первый стражник нахмурился. «Оставьте их», — попросил Кенни. «Я вам дам еще один нож. Скажите начальству, что Хреда забрали люди из другой деревни. Не нужно больше насилия над слабыми». Оба стражника странно посмотрели на Кенни, явно посчитав его дурачком. «Мало ножа», — неохотно сказал один из стражников. «Сверху по одной золотой дам», — предложил Кенни. «Больше не просите». «Ладно, давай», — второй довольно усмехнулся. Его с товарищем в наказание за пьянку отправили искать слугу. Кто ж знал, что в итоге он получит такую прибыль, артефакт низкого качества и золотую монету? Если правильно обменять, то это будет килограмм камней праны. Его доход за 3 недели работы стражником. В обмен нужно лишь сказать, что слуга не в деревне, а он, похоже, и правда ушел с кем-то. Никаких потерь, сплошная выгода. Кенни заплатил им, внимательно взглянул в лица каждому. Он запомнил этих людей. Когда придет время, они будут наказаны. Но сперва надо отвести опасность от родных Хреда и помочь им.